Долго смотрела на меня, почти не реагируя на мои слова. И ее молчание само по себе было ответом. Я уже собиралась двинуться дальше, приняв ее молчание как данное. Но она его прервала. «Умная девочка. И когда ты догадалась?» Я пожала плечами и осмотрелась вокруг. «Почти сразу. Сколько артефакторов вашего уровня и возраста из Астурии сейчас в Истрее? Подозреваю, что немного, а женщин еще меньше. Сейчас у нас с ними дружеские отношения, но 17 лет назад астурийцу было почти невозможно получить здесь работу. Однако вы сами сказали, что прибыли именно тогда. Да и стипендиатов в нашей академии не так много. 1-2 артефактора в год. Проверить, учился ли кто-то под именем Лора или Лоррейн 25 лет назад на одном потоке с Тедом Фуллагером. Задача 5 минут, если у вас есть кто-то в академии. Удивительно, но уровень и контроль этой Лоррейн полностью совпадают с вашим». Услышав мою речь, Лора хмыкнула. «Для обычной стипендиатки ты знаешь неприлично много о бывшей жене Теда Фуллагера». «Скажем так, мы общались с Максом», — туманно ответила я. В моей голове пронеслась наша последняя встреча. «Мошенница, лгунья, мерзкая. Я никогда не предложу такой, как ты, браслет». Но хуже всего было выражение его лица, отвращение, словно я была тараканом под его ногами. Но до этого мы действительно общались почти дружески. Интересно, что было в его письмах? Макс писал мне много раз, но я ни разу не открыла ни одного конверта, хотя иногда очень хотелось. Сожалел ли он о том, что произошло? Какой вообще смысл думать об этом, если я сама, своими руками, уничтожила его письма? «Он переспал с тобой?» — внезапно грубо спросила Лора. Впрочем, что-то такое было вполне в ее духе. Я слегка опешила. У нас с ней не было доверительных или дружественных отношений. Мы не делились сокровенным. Но я хотела узнать, что случилось с ней в прошлом. Почему Максу было сказано, что его мать бросила его и попыталась украсть артефакты его отца? «Нет, но он хотел», — ответила я, понимая, что если я хочу расположить ее к себе, мне придется поделиться своими секретами хотя бы частично. «Он никогда не предложит браслет такой, как ты, Эви, и тем более не женится». Ее голос звучал немного зло, и это вызвало у меня раздражение. «Почему все так одержимы этим браслетом? И почему считают, что это предел моих мечтаний? Но ведь вам предложили и браслет, и свадьбу. А вы были такой же стипендиаткой, как и я». Я хотела сказать «безродной стипендиаткой», но решила, что это может звучать обидно. Да и себя я не считала безродной. Услышав мой ответ, Лора горько рассмеялась, а затем продолжила. «Послушай моего совета. Держись от них подальше, Айви. Мужчины рода Фуллагер только берут и берут и берут, пока в тебе не останется ничего, что можно было бы отдать». В словах Лоры была такая боль, что я не решилась спрашивать ее о том, что случилось. Неужели она так плохо думает о Максе? Понятно, что она могла быть обижена на Теда Фуллагера, но почему она считала Макса, своего сына, таким же? Жаль, что наши отношения с Лорой не так близки, чтобы я могла спрашивать о личном. «Какой у нас план?» — спросила я наконец, задавая вопрос по делу. Двое стихийников стояли позади нас на значительном расстоянии, хмуро осматривая заросшую зону вокруг башни теней. Лора тоже осматривалась, затем сбросила сумки около таблички с говорящим названием «Впереди смерть». Более 15 человек погибли за этой чертой. «Подготовь артефакт. Я не могу пересекать черту, да и Себастьян хотел, чтобы именно ты им пользовалась. Как только мы пересечем эту линию за табличками, рядом появится тень. Сразу же отступай на нашу сторону и используй артефакт». Я не выдержала. «Появление теней невозможно предсказать. Почему бы вам не объяснить мне хоть немного, что происходит?» «Просто сделай это осторожно. Ты сама все увидишь. Ребята будут прямо за тобой». Все это вызывало у меня раздражение. Но я сделала, как сказано. Если бы я просто ушла, то ничего бы никому не доказала. А так у меня был шанс увидеть. Пересекла линию, которую множество табличек предупреждали не пересекать. И остановилась, неуверенная в том, что делать дальше. В моих руках был артефакт магической сферы, готовый к активации, но ситуация выглядела прежней. Я слышала только свист ветра и звуки природы, хотя здесь было очень холодно. «Здесь ничего...» Не успела я закончить фразу, как почувствовала, что стало еще холоднее. Ледяной воздух коснулся моей незащищенной шеи, послав дрожь по всему телу, и я слегка отступила. Неужели? Тонкий разрыв миров, почти незаметная черная царапина в воздухе, образовался справа от меня, где-то в 20 метрах. Он расползался, пока не стал достаточно широким, чтобы пропустить в наш мир темную бесформенную фигуру. Тень замерла вдали от меня, словно приспосабливаясь к этому миру, а затем медленно поползла в мою сторону. Я судорожно выдохнула, пытаясь справиться с первоначальным страхом. Я редко оказывалась один на один с тенью, без защиты куполов Фуллагера или без присутствия большого количества стихийников. «Сейчас, Айви! Отступай за линию!» крикнула Лора, и я вспомнила об артефакте. Главное — спокойствие и контроль. Я должна направить артефакт на тень, запустить процесс создания огненной сферы и удерживать артефакт без движения почти 10 секунд, чтобы направление сигнала сработало правильно. Один из стихийников оказался рядом, готовый подстраховать меня. Лора все так же держалась в стороне, не решаясь приблизиться к линии, которая отделяла безопасную часть от опасной. Когда тень оказалась в 10 метрах от меня, я активировала артефакт, который вскоре выплюнул огненную сферу. Первая не достигла тени. Я не рассчитала потерю высоты, и сфера сожгла участок земли, не коснувшись тени. Но вторая сфера справилась прекрасно. «Получилось?» — громко и взволнованно спросила Лора, и я кивнула ей. «Отходи, Айви!» Я послушалась и отошла от условной линии, оказавшись глубоко на безопасной части, той, где были мои коллеги. Холод здесь ощущался намного меньше, словно я не уничтожила тень всего минуту назад. Тень, которая появилась как по команде. «Как это возможно? Как вы смогли предсказать появление тени?» — взволнованно спросила я. Мне невероятно надоело, что от меня скрывают что-то важное. Меня вовлекли в испытание, но не делились подробностями и не объяснили, что случилось бы, если бы я задержалась на этой стороне. «Они следуют за энтропией. Чем выше энтропия, тем больше и чаще будут появляться тени», — спокойно ответила Лора. Слова Лоры еще больше запутали меня. «Энтропия? Это просто мера. Мы никогда не использовали ее... ни для чего». «Хотите сказать, что вы умеете измерять энтропию? Энтропию чего и где? В воздухе? Из чего она вообще состоит?» Лора неожиданно рассмеялась. «Твоя реакция напоминает мне мою, когда я впервые об этом узнала. Не переживай, ты скоро узнаешь не все, но многое». Лора, видимо, намекала, что сейчас не время и не место для объяснений. Возможно, она права. Вряд ли я смогла бы усвоить информацию сейчас. Если они действительно умеют предсказывать появление теней и оценивать, где это произойдет, эта информация могла бы изменить все. Но как тогда случились Колвилл, Моронара? Или у них не всегда получается предсказывать появление теней? А если получается, они не знают, насколько масштабным будет разрыв миров? Я встряхнула головой, отбрасывая эти мысли. Интересно, почему мне вообще решили все это рассказать? Насколько я поняла, они не спешили делиться этой информацией, хотя это знание могло бы принести много пользы, особенно если привлечь исследователей. «Почему здесь появляются тени? Что в этой башне?» Решила я сменить тему. «Мы не знаем. Как только человек пересекает эту линию, энтропия сразу же достигает огромных значений, словно само его присутствие здесь неестественно. А затем происходит разрыв миров. Ты пробыла там меньше пары минут, а мы пытались углубиться внутрь много лет назад. Но когда против отряда из 10 человек выступает 30-40 теней, это не так просто. Мы уничтожали их, но они появлялись снова и снова. У нас просто нет ресурсов, чтобы безопасно пройти внутрь. Я поежилась, чувствуя себя неуютно. Получается, если бы я задержалась там еще на несколько минут, появилась бы вторая тень, а затем третья? Почему мне не рассказали об этом заранее? Почему вообще у истрейских ликвидаторов все так неорганизованно? Значит, в башне никто никогда не был? Лора неожиданно горько улыбнулась. «Был один человек. Тед Фуллагер». На обратном пути я размышляла о том, как Фуллагер мог пересечь эту территорию. Лора сказала, что с ним никого не было, но Тед Фуллагер не был стихийником и был беззащитен против теней. Поэтому мне было непонятно, как он смог проникнуть в башню. Тед Фуллагер также не был ликвидатором, однако как-то получил доступ к месту, круглосуточно охраняемому ликвидаторами при поддержке правительства Истрея. Скорее всего, круглосуточная охрана была введена после гибели 15 человек, которые набрели на это место случайно и в разное время. Лора выглядела задумчивой и почти не разговаривала. Вероятно, мои слова всколыхнули в ней плохие воспоминания. Честно говоря, я и так думала, что история, рассказанная мне Максом, была полной чушью, придуманной его отцом, чтобы вызвать у него отрицательные чувства к матери. Истина, скорее всего, совсем другая. Тед Фуллагер не производил впечатления невинно оболганного мужа. Слишком сильна была его деловая хватка. Хотя, возможно, таким он стал именно после событий с Лорой, и я ошибаюсь. Мне вдруг стало интересно, что произошло с его второй женой, с которой он тоже развелся. Насколько я помнила, она также была артефактором, не таким сильным, как Лора, но обладала весьма солидным 5-м уровнем и средним контролем. «Айви, когда мы вернулись в главный штаб ликвидаторов Истрея, Лора сразу же отозвала меня. Завтра с утра зайди в 3-ю мастерскую. Совещание с руководством назначено на 2 часа. Я попробую объяснить тебе, как мы измеряем энтропию. Вряд ли ты сможешь все понять сразу. На это нужно время. Но это подготовит тебя хотя бы немного». «Хорошо. Что будет с артефактом огненной сферы?» «Пока ничего. Сама понимаешь, эти разовые тесты не могут быть гарантией. Но это хороший повод обсудить дальнейшее продвижение артефакта с начальством. То, что мы уничтожили настоящую тень, поможет нам получить их поддержку. Не беспокойся об этом. Я возьму это на себя. Твое имя будет указано на патенте, конечно. Возможно, через 3 месяца первые ликвидаторы получат дополнительные артефакты для борьбы с тенями». У меня было еще множество других вопросов, но они не касались работы. И Лора точно отказалась бы на них ответить. «Сама понимаешь, Энтропия — это не что-то, что можно измерить просто так. Нам нужно сравнить показатели с предыдущими значениями или с теми, которые считаем нормальными. Я только кивала, как болванчик, все еще ничего не понимая. Для измерения энтропии мы постоянно следим за показателями манночастиц в воздухе, эфирных потоков и даже за температурными колебаниями. Конечно, концентрация наиболее высока в будущем эпицентре разрыва. Но даже на отдалении в другой стране мы можем измерить увеличение концентрации манночастиц, а также скорость и амплитуду их движения, выходящие за пределы нормального распределения. Лора выложила передо мной документы, страницы и страницы таблиц, в которых записывались концентрации манночастиц и направление эфирных потоков, а также предполагаемый эпицентр. Я почти полчаса изучала эти бумаги, пока Лора отвечала на редкие вопросы, которые я не понимала. Мне было непонятно, почему нужно посвящать меня в это в такой спешке. Эта информация явно доступна малому количеству людей, даже Миллард ничего не знал. «У вас есть график?» От всех этих цифр у меня разболелась голова. «Уверена, вы уже давно составили график и измерили корреляцию». «Конечно». Лора поставила передо мной график. «Вот, например, этот пик коррелирует с разрывом в Муранаре, в котором ты участвовала. Видишь, энтропия растет до этого момента, а потом стабилизируется, даже уменьшается, и вновь нарастает к следующему разрыву миров». Действительно, ее график показывал, что порывы коррелировали с неравномерным увеличением и движением манночастиц и хаотичностью эфирных потоков, а также температур. Хотя корреляция не означала точно, что энтропия непосредственно влияет на тени, но она была слишком высокой, чтобы это игнорировать. От этих мыслей моя голова разболелась еще сильнее. Я была артефактором, и мне было трудно понять все эти термины и графики. Я не была сильна в учении о материях. «Лора, пожалуйста, объясните мне, что это все означает. Я уверена, вы показываете мне это не просто так». Женщина задумчиво потерла шею, внимательно изучая меня, словно оценивая, как лучше подать следующую информацию. «Хорошо. Ты должна понимать, что то, что у нас есть сейчас, это гипотеза, теория, которую мы, возможно, никогда не сможем полностью подтвердить. Мы уже долгое время изучаем тени и причины их появления в мире. Мы полагаем, что определенные события, будь то магические ритуалы или применение артефактов, увеличивают энтропию, что приводит к большему количеству разрывов и теней. Одним из таких событий является переход человека за обозначенную линию около башни теней. Когда там появляется человек, манночастицы сходят с ума, мгновенно вызывая разрыв. Но это локальное явление, аномалия. А вот другой пример. В октябре прошлого года произошло что-то крайне серьезное. И на следующий день случился один из самых мощных порывов, из-за чего были созваны 3 дополнительные группы ликвидаторов. Мы не можем предсказать серьезность разрывов. В одном случае может появиться одна тень, в другом десятки, но их всегда сопровождает резкий рост энтропии. Кстати, то нападение теней произошло недалеко от вашей академии, на границе Ардона. В октябре прошлого года? Лора, какого числа это произошло? Спросила я, чувствуя, как пересохло горло. Что, разрыв? 23 октября. Вот, посмотри. Она показала на график, и я тут же уставилась на него, ощущая, как сердце глухо стучит в груди, а ладони вспотели. График действительно показал пик 23 октября, потому что 22-го энтропия возросла с нуля до почти максимальной отметки. Ничто не предвещало нападения теней до того самого дня. Дня моего возвращения в прошлое. Могло ли мое возвращение вызвать разрыв миров и способствовать появлению теней? Мы можем противостоять этому? Вы говорите, что некоторые события увеличивают энтропию. Есть ли события, которые ее уменьшают? Да. Уничтожение теней приводит к уменьшению энтропии. Но и люди, маги, оказывают влияние, пусть и не столь значительное. Манна-частицы — это эманации магии, и всех будущих ликвидаторов проверяют на их влияние на энтропию. Тебе измеряли уровень магии при отборе? Я кивнула в ответ. В этот момент они также проверяли, чтобы твоя магия не увеличивала энтропию. Иногда из-за этого приходится отказывать весьма достойным кандидатам. Но это случается редко. Эманации твоей магии оказались либо нейтральными, либо положительными, раз ты сумела пройти отбор. Получается, моя магия не является плохой. Она не приводит к увеличению энтропии. Но артефакт переноса во времени, который я построила, вполне мог к этому привести. Почему бы правительству просто не запретить некоторые ритуалы или артефакты, или деятельность, которая приводит к повышению энтропии? Потому что мы не можем предсказать это. Мы не можем предсказать, что именно и когда повысит энтропию. Даже маги, чья эманация магии способствует увеличению энтропии, оказывают меньшее влияние на общий баланс по сравнению, например, с некоторыми магическими животными. Некоторые ритуалы в одно время ничего не меняют, а в другое вызывают разрыв миров. Все это функционирует в рамках более глобальной системы, которую мы пока не понимаем. Скажите, Лора, вы знаете, почему это происходит? Женщина кивнула, но быстро подняла руки, словно предупреждая. Это просто мое мнение. Точнее, не только мое, но это ни в коем случае не официальная версия. Мы считаем, что это механизм защиты нашего мира. Возможно, человечество нарушило некий природный баланс, и теперь мир пытается исправить это, создавая тени. Увидев мое задумчивое лицо, она усмехнулась. Не забивай голову этой философией. Мы изобретатели и должны в первую очередь смотреть на факты и показатели. «Мисс Браун, мы не задержим вас надолго», — сказал крупный усатый мужчина. «Мистер Клиффорд Паско». Я понятия не имела, что он был ликвидатором и тем более членом высшего руководства организации. Мистер Паско был очень известным стихийником и спикером в Астурии. В его реестре значился 9-й уровень, и он постоянно выступал на конференциях по развитию силы и контроля, обращаясь к огромной аудитории. Ничего не ответила, понимая, что меня позвали сюда не просто так. И указания Лори объяснить мне теорию энтропии тоже были не случайны. Мы находились в просторной переговорной комнате вместе с несколькими членами руководства ликвидаторов и взволнованной Лорой. Отсутствие Себастьяна Торна меня сильно нервировало. Я привыкла к тому, что он всегда был рядом в самые важные моменты и действительно верила, что Торн представляет мои интересы. «Мы получили вашу характеристику от коллег. В связи с обстоятельствами мы считаем, что вы можете быть идеальным кандидатом для ключевого задания», — произнес мистер Паско. Я нахмурилась. Очередное задание, которое по какой-то причине не может выполнить никто, кроме меня, так же, как и эта поездка в Эстрей. Видимо, дело вновь в том, что им нужен кто-то с высоким уровнем. И этот кто-то должен быть артефактором. «В чем будет состоять эта работа и насколько она опасна? Предусмотрено ли повышение зарплаты?» — спросила я. Как всегда в Эстрее все опять делается без нормального согласования, без договоров. Люди просто приходят на встречи и рассказывают то, к чему их собеседники совсем не готовы. Услышав мои слова, один из мужчин с типичной эстрейской внешностью скривил губы в усмешке, считая, видимо, что я слишком много себе позволяю. Но я была с этим не согласна. Служба с Торном и организованность ликвидаторов Астурии показали мне совершенно другой подход, о котором он, возможно, не знал. «Наш законник готовит для вас несколько вариантов контракта, и вы сможете выбрать тот, который подходит вам больше всего. Насколько мне известно, уровень опасности зеленый, работа считается безопасной. Ожидается, что вы будете работать на этой позиции с частичной занятостью, а в остальное время у вас будут стандартные полевые операции под руководством Себастьяна Торна, чтобы не терять сработанность с командой. Вы сами сможете выбрать, в какие дни будете на задании, а в какие дни будете частью полевой команды. Что касается заработной платы, она определяется не назначением, а уровнем разрешения ликвидатора. В вашем случае повышение произошло 2 дня назад. Наш законник после этой встречи сможет объяснить детали». Мистер Паско объяснял ситуацию спокойно и доходчиво, вызывая невольное расположение. «Интересно, почему он все еще работал ликвидатором? Насколько я знала, он был весьма состоятельным благодаря своей спикерской карьере. Но, как и в случае с Томом Ашвиллом, что-то другое привлекало его в этой работе. «Спасибо, мистер Паскуа. Могу я узнать, в чем заключается это задание?» «Вы должны будете устроиться исследователем в артефакты Фулагора». Это было неожиданно. А еще я не понимала, в чем смысл этого задания. «Я правильно понимаю, Тед Фулагор не знает и не должен знать, что у него в компании работает ликвидатор?» «Конечно, нет», — высказался Истрейц так, словно это само собой разумеется. «Почему я? Почему нам вообще нужен человек в артефактах Фулагора?» — спросила я, понимая, что законник вряд ли сможет ответить на эти вопросы. «Потому что вы единственная, кого он примет. Мы пытались отправить к нему других артефакторов на протяжении нескольких лет, но получали отказ. Однако он выразил готовность нанять именно вас, без вопросов и дополнительных требований. Вы продолжите числиться на государственной службе и будете работать на государственном заказе внутри артефактов Фулагора. Ваша настоящая цель – узнать, проводятся ли в компании исследования, которые могут влиять на увеличение энтропии». Я поняла, что, по сути, меня посылают туда работать шпионом. Конечно, это неравнозначно в стане врага, который может тебе по-настоящему навредить, но у меня не было ни заданий, ни таланта для такого рода деятельности. Это был настоящий промышленный шпионаж, и владельцу компании такое точно не понравится. «Я не очень хорошо скрываю свои чувства, мистер Паско. Не думаю, что я подходящий кандидат», — честно ответила я. Соглашаться на такое предложение было бы безумием. Да и о каком зеленом уровне безопасности может идти речь? Конечно, меня не убьют, но могут отправить в тюрьму и по делу. «Не отправят, мисс Браун. Это задание поддержано Его Величеством. И именно он, а не Тед Фулагор, является последним словом в Астурии. Вы наш первый реальный шанс узнать, что происходит. Фулагор отказал почти 30 артефакторам, которых мы предлагали, но сразу же согласился принять вас в ряды изобретателей. Кроме того, вас обучат, что стоит говорить и что не стоит. Мы ни в коем случае не планируем подвергать вас опасности». Мистер Паску был очень убедителен, не зря он был спикером. Он спокойно и вежливо отвечал на все мои вопросы, всячески демонстрируя уважение ко мне как к профессионалу. «Я так понимаю, у вас есть доказательства того, что действия или исследования Фулагора влияют на появление разрывов миров?» — спросила я. Мужчина кивнул. «Они постоянно проводят исследования, которые, как мы верим, приводят к повышению энтропии. Разумеется, они не знают об этом, и это происходит неосознанно. В результате разрывы миров в Астурии наблюдаются все чаще, пусть и не самые крупные. С некоторыми другими компаниями такое тоже происходит. Но в последние годы ситуация с артефактами Фуллагора сильно ухудшилась. У нас нет никаких доказательств, кроме замеров энтропии и, как вы знаете, официально связь роста энтропии и разрывов не доказана. Король Одалрик не может и не хочет ссориться с Фуллагором, так как сильно зависит от его куполов и других артефактов. Мы не можем упустить эту возможность. А я вспомнила второе письмо во второй шанс. И то, что таинственный отправитель предупреждал меня не отдавать права на усилитель Фуллагору. Могло ли это быть связано? Из переговорной я вышла через полчаса, после того, как мистер Паско ответил на все мои вопросы. То, что рядом не было Себастьяна Торна, нервировало, но я понимала, что не могу всю жизнь жить под его крылом. Он был одним из командиров организации, и в любой момент нам могут назначить другого. Когда мне впервые сообщили об этой работе, я думала, что ни за что не соглашусь. Но разговор с мистером Паско изменил мое мнение. Особенно, когда он намекнул, что это вообще-то приказ короля Одалрика. «Не соглашайся, Айви», — подошла ко мне Лора. В ее глазах было волнение. «Я чувствую, что ничего хорошего из этого не выйдет». С учетом того, что мы с Лорой не были друзьями, ее волнение меня удивило. Но она была бывшей женой Теда Фуллагора и наверняка знала его лучше, чем кто-либо. «Я хочу помочь, Лора. А еще это приказ короля. Я, конечно, могу отказаться, но вряд ли моя карьера ликвидатора после этого долго продлится». Лора покачала головой. «Держись от него подальше, Айви. То, что он согласился принять тебя на работу, очень подозрительно. Он отказал множеству кандидатов. Помни, что ты женщина, что ты уязвима. Я хочу верить, что ошибаюсь, но я боюсь, что это не так». «Спасибо, я справлюсь», — поблагодарила я женщину, а после она удалилась быстрыми и нервными шагами. Меня ожидало возвращение в Ардон, в Астурию, в артефакты Фуллагора, к старым друзьям и старым врагам.